Это довольно странно, но она принадлежит к одной из лучших семей Ашмелоны и является фрейлиной принцессы Мицар. Ее имя Асвирь. Как подумаешь, что она могла передать Нуримана принцессе, так мороз по коже. Гриза сказала, что Асвирь по всем признакам настоящая ведьма и выглядела намного моложе своих лет и умела уворачиваться от железа. Кто такая Гриза? Женщина, которая освидетельствовала вас в зале после драки со Асвирью и Нуриманом, нехотя проговорил Елисар. Она сейчас занимается теми, кто был одержим демоном. «А, та, с каплей на носу. Ладно, продолжим. Главная задача заключается в том, чтобы изгнать Нуримана. А для этого мы должны ударить...» «Невозможно», — возразил Елисар. «Во всех книгах написано, что демоны такого рода переносятся за тысячи лиг в мгновение ока. Следовательно, его логово, как ты выразился, может находиться...» «Тот, кто содержит это обиталище, наверняка управляет и самим Нуриманом», — прервал его Лотар. «А с расстояния в тысячу лиг так точно влиять на события в Ашмелоне не удастся». «Логово где-то недалеко, я не удивлюсь, если выяснится, что оно где-то во дворце». «Но-но-но!» — вскричал Блех. «Не заговаривайся, чужеземец! Кто из нас, преданных слуг его величества, способен на такое предательство? Или ты полагаешь, что и король Конат в этом замешан?» «Безусловно, замешан», — спокойно сказал Лотар, — «только не как действующее лицо этой интриги, а как жертва. Не нужно быть семи пядей во лбу, Блех, чтобы увидеть, он находится под очень сильным влиянием и не контролирует окружающих людей и события». Блех так вцепился в край костола, что на его кулаках побелели костяшки. На всех площадях Гурхора продаются описания подвигов его величества. Он участвовал более чем в 20 больших войнах и ни в одной не потерпел поражения. Он в одиночку отправился на восток, когда черный коршун украл его ныне покойную жену и сумел вернуть ее. Он... Это было, Блех. Но сейчас король уже не тот. Подумай, и ты согласишься со мной». «Ты хочешь сказать, мерзавец, что я плохо служу его величеству и позволил неким колдовским силам...» Глаза Елисара побелели от злобы. Он брызгал слюной и размахивал перед носом Лотара кулаками. «Криком ничему не поможешь», — сказал вдруг Блех. «Как это ни печально, Елисар, возможно, он прав». Он повернулся к Лотару. «Как ты хочешь найти Нуримана?» «Ты не понял, Блех. Я предлагаю искать вовсе не Нуримана. Нужно найти тех, кто поддерживает его главное обиталище и управляет им». «Нужно разоблачить их и спасти тех, кого еще можно спасти». Главный королевский колдун вдруг поднес руку к груди и повалился назад. Рубас успел его подхватить, впрочем, через мгновение ока Елисар открыл глаза и, пошатываясь, выпрямился. Губы его посерели, ноздри трепетали, но в глазах вдруг появилось странное упрямство, и почти с удивлением Лотар увидел, что Елисар больше не боится. Он собрался с силами и сказал, глядя в сторону, никому конкретно не обращаясь: «Если мне дадут воды или вина...» Лотар кивнул Рубасу. Тот настороженно посмотрел на Блеха, потом быстро отошел к столику у изголовья дивана, на котором спал начальник тайной полиции, взял серебряную чашу с ароматным темным вином и предложил ее волшебнику. Елисар стал пить, проливая половину на грудь. «Продолжаю», — твердо сказал Лотар. «Нам остается только одно». «Тебе остается только одно», — мягко, очень тихо проговорил Блех. «Нет, Блех, нам всем, всем вместе». «Всем четверым и не иначе». Начальник тайной полиции пожевал ус, потом поднял голову. «Хорошо, Лотар, что ты имел в виду?» «Только одно — идти по цепочке, выбивая сведения из одного заговорщика за другим, пока не дойдем до источника их власти и силы, Нуримана. А если мы ошибемся или кто-нибудь из них сумеет нас обмануть?» — спросил Блех. «Тогда мы будем уничтожены», — жестко проговорил Лотар. «Что это даст мне, Лотар?» Желтоголовый прищурился и едва заметно усмехнулся. «Ты выиграешь больше всех, Блех. Ты получишь славу спасителя короля и отечества, ты получишь власть и, скорее всего, богатство, о котором дворянин твоего положения может только мечтать». «Мой рот!» — взвизгнул Блех, но Лотар оборвал его. «Да, я совсем согласен заранее. Ты именит, у тебя трижды голубая кровь, а подвиги твоих предков выучивают школьники. Но все-таки твой род не на первых ролях. А теперь представь, что после нашей победы сможет остановить тебя». Блех опустил голову. Он думал. Лотар понимал, что этому осторожному и по-настоящему дисциплинированному человеку нелегко действовать на свой страх и риск, поэтому он добавил. «Кроме того, мне показалось, ты из тех, кто понимает, что, наказывая преступников, государство выполняет свое предназначение. Сейчас это действительно зависит от тебя. Истина, справедливость, честность. Но как все сложно в мире. В подобной битве эти понятия и наши устремления целиком совпадают. Подумай, и ты согласишься». Блех думал недолго. Наконец он посмотрел прямо в глаза Лотару. «Допустим, я соглашусь. А что выиграешь ты?»